Глава 36. Щелчок затвора, фас, профиль, фотографии татуировок, оттиски обуви, отпечатки пальцев. Суровость в этих стенах подавляла даже ни в чем не повинных. А взгляд и низкий басистый голос Бориса Дробина заставляли ладони потеть. Казалось, что он и без техники мог отсканировать людей по их поведению и дать свое заключение, виновен или нет. Не самое приятное место. Долговязый паренек с татуировками на руках стоял у ростомера, приклеенного на обои, которые уже давно пожелтели и немного даже отходили от стены. Высота его роста превышала 180 сантиметров. «Теперь боком, лицом к окну развернись». Парень послушался. «Чего дрожишь?» «Я...» «Ничего я не дрожу», — сглотнув, произнес он. «Не судим, ни разу не привлекался, работаешь, так сказать, образцовый представитель общества. Чего ты боишься? Рассказывай давай». «Что рассказывать?» «Сначала что с автобусом? Ты ведь им занимаешься?» «Да». «И он был на ходу, так?» «Так». «А почему на ремонте стоял?» «По мелочи там. Нужно было с проводкой повозиться. Двери не всегда срабатывали. И вообще он на балансе, как подменный, стоит. Это я уже знаю. Как он оказался на 316-м маршруте?» Паренька бросило в жар. Дробин заметил, как он занервничал, и тогда решил закрыть дверь изнутри. «Это зачем еще?» — поднял тот глаза. «Чтобы никто не мешал?» — улыбнулся Дробин в ответ. «Рассказывай, — говорю. Что делал 24 октября, где был?» «Был на работе, потом поехал домой». «Во сколько это было?» Дробин не отводил взгляда, под которым щуплый механик становился будто еще меньше. «Не помню. Где-то в 6. Может, позже еще. Лицо паренька покрылось испариной. «Тебе нужно все хорошо вспомнить. Алиби-то у тебя нет?» — продолжал Дробин. «Пояснить ничего не можешь». «Почему нет?» — встрепенулся он. «У меня дома жена и маленький ребенок. Они подтвердят, что я вернулся домой после работы». «Хорошо, ты не переживай. Никто тебя у них не отберет, если ты не виновен. Но ты должен понять одно. Если есть что скрывать, то лучше сказать об этом сейчас, чтобы не было поздно». Парень покраснел. «Ну и дурак ты. У тебя стоит выбор. Ты и твоя семья или покрывать убийцу. Говори. А дальше мы уже разберемся». «Убийцу?» Борис давал парнишке шанс найти в себе мужество и сделать правильный выбор. Но тот сжал губы и уставился в пол. Глаза парня забегали. Он оттер влажные ладони от джинсы, поправил волосы и, кажется, всеми силами пытался решиться на откровение. Парень замер. «Хватит уже юлить, мы не на свидании», — добавил Борис резко. «Что весь побелел?» Парень замялся, сглотнув ком в горле. «Я не знаю, как это объяснить. Я не хочу быть втянутым в эту историю. Если я скажу, что видел его, меня могут обвинить в соучастии». «Кого именно? И в соучастии в чем? Я не знаю, чего, не зря же вы нас всех сюда притащили. И вы сами сказали «убийца». «Слушай, ты просто рассказываешь то, что знаешь. Это несложно». «Я...» — голос парня дрогнул. «Я вернулся, когда уже никого не было. Забрать подарок для дочки на день рождения. Я забыл его в своем шкафчике». «И дальше что?» «Увидел, как старший механик завел автобус и выехал из гаража через задний въезд». Он облегченно выдохнул, будто сбросил тяжкий балласт со своих плеч. «Ну вот». Снова похлопал Борис его по плечу. «Стало легче?» Парень не ответил. «Я не хочу, чтобы он знал». «Где он может быть? Когда у него смена?» Парень пожал плечами. «Сегодня выходной, дома может». «А если не дома?» «Да мы как-то не общаемся особо. Подружка у него может, жена, еще кто-то, ну...» «Я не знаю», — тихо ответил он и повесил голову. «Хорошо. А тебе не показалось странным, что ваш старший увозит автобус?» «Он же старший, может, тестирование или что-то еще, я не хотел в это углубляться». «А что мешало сказать мне правду сразу?» «Я же сказал, не хочу, чтобы это коснулось как-то меня или моей семьи». «Тебя это уже коснулось». «Он видел тебя?» «Не думаю». Дробин заметил, как парень снова забегал глазами, таща свои мысли внутрь. Но в его глазах не было вины. Там была лишь тщетная попытка защитить тех, кого он любит, и стремление избежать роли свидетеля.